Богом не забыт. Край северный к тебе самозабвенно. Спасение благая весь спешит. Сегодня благовестие обильно, обильно польет и суши, и поля твои. Приходит день твой, Бог велит всесильный. Отдай мне север всех детей моих. Тогда ничем не